Понедельник, 26 ноября 2007 года. Вернувшись с работы, я обнаружила среди своей почты большой коричневый конверт. Почту мне оставляют на столике при входе, в нижнем холле. На конверте крупными печатными буквами было выведено «Кэти» и больше ничего. «Кэти, душечка, добрый вечер. Как поживаете?» «Хорошо, спасибо, миссис Маккензи. А вы как?» «Хорошо, спасибо». Она смерила меня, как обычно, пристальным взглядом и захлопнула дверь. Я проверила входную дверь, потом еще раз. В общем-то, одного раза хватило бы, но вторая проверка была мне нужна, чтобы как бы случайно подхватить конверты и письма со столика. Дома я бросила конверт на полку в прихожей и сразу же занялась проверками. Я торопилась, мне не терпелось посмотреть, что же внутри конверта, и потому первые две проверки я закончила раньше времени. Пришлось взять себя в руки и в третий раз проверить все более обстоятельно. «Ну что? Сейчас нормально? Точно?» — спросила я себя. «Нет, наверное. Надо на всякий случай еще раз проверить». Около 9 вечера я, наконец, бухнулась на тахту и, разорвав конверт, вытащила оттуда стопку бумаг, скрепленных большой скрепкой. Сверху лежала записка. «Кэти, мне кажется, тебе это может пригодиться. Если что-нибудь понадобится, звони, стучи. А если возникнут вопросы, с удовольствием на них отвечу. Стюарт». Я целых полчаса рассматривала записку. Как аккуратно он написал мое имя. Как вывел свое. Прикидывала, сколько времени у него ушло на это короткое послание. Правда, выглядело все так, словно он собрал наугад пачку бумаг, а сверху черкнул, не думая, первое, что пришло в голову. Я осторожно перевернула страницу, пролистала всю пачку. Нет. Случайных материалов здесь явно не было. Сначала шло описание центра при клинике Моцли, где лечат самые разные нервные и психические расстройства, и другого центра, консультативного, для пациентов с синдромом навязчивых действий. Это еще иначе называется обсессивно-компульсивное расстройство. Потом шли статьи, которые он, скорее всего, скачал с разных сайтов. Кое-что было выделено желтым маркером. Краткий обзор типичных случаев моего синдрома. Новые методы его лечения. Статья была подписана Д.М.Н. Алистер Ходж, профессор. И еще дюжиной таких же маститых врачей. Целая страница оказалась посвящена альтернативным методам лечения. В самом конце страницы была сделана приписка от руки. Адрес центра йоги и центра полной релаксации, что бы это ни означало, и номера телефонов. Еще я нашла в пачке координаты нескольких групп поддержки пациентов с моим диагнозом. Желтым был выделен один. Группы встречаются по адресу Кэмпден в 19:30, каждый третий вторник месяца. Для записи звоните Эллен. И номер телефона. И в заключении три главы из книги под названием «Раскрепощение. Как освободить себя от синдрома навязчивых действий». И еще три разных опросника, видимо, чтобы проверить, действительно ли я страдаю этим синдромом. А на последней странице я неожиданно нашла еще одну записку от Стюарта. «Кэти, спасибо, что просмотрела все до конца. Начало положено. Позвони мне, пожалуйста. Стюарт». И снова его номер телефона. На случай, если я потеряла или выбросила карточку, которую он дал мне в прошлый раз, я ее не выбросила. Я точно знала, где она лежит, если вдруг мне понадобится его телефон. Но мне она была ни к чему. Я выучила этот номер наизусть. Выучила, но звонить не собиралась.